Глава вторая. Вы были духовно мертвы из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом греховном мире, по велениям сатаны, властителя злых сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Всевышнему. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал гнев Всевышнего. Но Всевышний, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были духовно мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе с Масихом. Вы спасены по благодати. И Всевышний воскресил нас вместе с Масихом и посадил нас, объединившихся с Исой Масихом, в небесах. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати, проявленное к нам через Ису Масиха, потому что вы спасены по благодати через веру. И это не ваша заслуга, это дар Всевышнего. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Мы изделие в руках Всевышнего. Мы созданы в единении с Исой Масихом для совершения добрых дел, которые Всевышний заранее предназначил нам творить. Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые «обрезанные», прошедшие этот обряд, совершаемый руками человеческими и только на теле, называли «необрезанными». Вы были в то время без Масиха и не принадлежали к народу Всевышнего Исраилу. Священное соглашение, в котором были заключены обещания Всевышнего, на вас не распространялось. Вы жили в этом мире без надежды и без Всевышнего. Но сейчас, в вашем единении с Исой Масихом, вы, бывшие когда-то далеко, кровью Масиха, пролитой за нас, стали близки. Он сам примирил нас, иудеев, и вас, представителей других народов, и сделал из двух одно, разрушив стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. Он упразднил закон с его повелениями и правилами, и его цель – создать в единении с ним из двух один новый народ, установить мир, и обоих, как один народ, примирить со Всевышним через его искупительную смерть на кресте, уничтожив собою вражду. Он пришел и возвещал мир вам, бывшим далеко от Него и тем, кто был близок к Нему. Поэтому через Него мы, и иудеи, и представители других народов, в одном духе получили доступ к Небесному Отцу. Поэтому вы уже не чужие и не инородцы. Вы сограждане святому народу Всевышнего и члены Его семьи. Вы воздвигнуты на основании, которым являются посланники Масиха и пророки, а краеугольный камень которого – Иса Масих. На нем крепится все здание, поднимающееся все выше и выше и становящееся святым храмом, посвященным Повелителю. В единении с Ним и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором живет Всевышний Духом Своим.